Полгода после забастовки в Осиновке остались считанные люди. Эта амнистия по капле высосала из нас кровь, довела нас до исступления и нервной катастрофы. Только когда мы остались последними, и 90% западников ушло из лагеря, мы поняли то, что должны были нам сказать с самого начала, чтобы избавить нас от нечеловеческой пытки ожидания, что нас не освободят, что советская власть применяет амнистию не ко всем, кого она касается, и именно к нам, небольшой кучке оставшихся, она не будет применена. Ряд месяцев мы жили в неописуемом нервном напряжении. Мы ждали неделями, пока придет список на освобождение. Вечером после работы мы узнавали, что в УРБ лежит список на 7 человек. Кто такие? Каждый подавлял волнение, делал вид, что он спокоен. Не в этот раз, так в следующий пойду. Но внутри все кипело и дрожало. Столько людей уже ушло, и столько месяцев уже я жду. Почему мне быть последним? И вот названы 7 имен. Среди них твой сосед по нарам или человек, которого знаешь давно. К радости за них примешивается горькое отчаяние за себя. Лица людей, вызванных нарядчиком, преображены и сосредоточены, серьезны и полны скрытого возбуждения. Некоторых среди дня вызвали с производства. «Бросайте работу, идите немедленно в лагерь оформляться на освобождение». Оформление – дело сложное. Надо сдать все лагерные вещи, некоторые переменить. Существует инструкция, по которой освобождаемым, не имеющим своих вещей, выдается обмундирование 2-го срока. Не новое, но опрятно и прилично выглядящее. Перед уходом из лагеря обязательно баня. Люди потрясены, но стараются не выдать своего счастья, а большинство не верит. «Пока не отъеду 100 километров отсюда, не поверю». Но мы уже чувствуем какую-то черту между ними и нами, которая отделяет живых от мертвых. В последнюю минуту съем им записочки с адресами родных за границей. «Когда-нибудь передайте о нас, помните о нас». Все обещают, но большинство очень скоро и быстро забывает лагерь, как дурной сон, со всеми, кто там остался. А если кто-нибудь и вспомнит и напишет в лагере, где недавно сам сидел, его письмо не будет передано нам. Все те месяцы, пока продолжалась отправка маленьких групп и партий на волю, мы боялись напоминать о себе, торопить, запрашивать, чтобы не выдать своего беспокойства и не показать, что мы вообще считаем возможной такую вещь, как исключение нас из амнистии. Потом, когда несчастье стало фактом, уже было поздно. Мы писали жалобы польским представителям. Ответа не было. Мы обратились устно к прокурору из Ерцево, когда он был в Круглице. Почему нас не отпускают? Прокурор засмеялся и ответил: «Вы евреи, Сикорский вас не хочет». Этот ответ мы сочли за дурную шутку. Не все среди нас были евреи. Я написал для себя и десятка товарищей жалобы начальнику Каргопольлага. Через месяц пришел ответ. Моим товарищам ответили, что они задержаны до особого распоряжения. Ничего не объясняющие непонятные слова. А мне сообщили в письме, на обратной стороне которого я должен был расписаться в том, что его прочел. В ответ на запрос ЗК Марголина Юбе разъясняется ему, что он не подлежит амнистии для польских граждан как лицо непольской национальности. Я ответил на это разъяснение горячим протестом. Я писал, что амнистия имеет в виду всех польских граждан без различия национальности и вероисповедания, что польские граждане-евреи в массе были освобождены по амнистии. И я поэтому не принимаю такого объяснения, что меня задержали как еврея, и прошу сообщить действительную причину задержания, что пока не сообщат, на каком основании исключили из амнистии, буду считать свое заключение незаконным, что заключение угрожает моей жизни, разоряет меня материально, подвергает страданиям и лишениям мою семью. И за все это я возлагаю ответственность на правительство Советского Союза, что польское лондонское правительство Сикорского является демократическим правительством, свободным от антисемитизма. И я отказываюсь верить, что исключение польского еврея из амнистии для польских граждан происходит с его ведома и согласия. Я не получил ответа на это письмо. Не с кем было разговаривать, не к кому обращаться. Не на что надеяться, кроме тех, кто находился за границей. Свободных людей на Западе, моих друзей и родных, которые могли интервенировать в мою пользу. На них я возлагал свою надежду, не подозревая, что ни тогда, ни позже, не по сей день люди Запада, чьи близкие пропали без вести в Советском Союзе, не ударяют пальцем о палец для их спасения. И благо нам, что мы этого не знали. Я был бессилен что-нибудь предпринять для своего спасения из чудовищного и бессмысленного несчастья, которое стряслось со мной. Но я надеялся на то, что война еще выяснит многое, и на то, что многолетнее и бесследное исчезновение в Советском Союзе, как мое, так и многих других людей из Европы, обратит на себя внимание широких общественных кругов. Я не потерял надежды и не отчаялся до конца. Но весной 1942 года я пережил шок, который временно превратил меня в невменяемое и душевно ненормальное существо. Я посидел в эти месяцы. Я был молод, когда меня арестовали в Пинске. Вдруг я услышал с удивлением, что меня окликают на работе «отец», а потом стали звать меня «дед». Голод иссушил мое тело. Непосильная работа согнула спину. Колени дрожали, лицо сморщилось, и руки тряслись. Мой слух ослабел, и глаза потухли. Моя близорукость значительно усилилась, и стекла, которые я привез с собой в лагерь, уже были недостаточны. Начальник лагпункта отказался снять меня с общих работ. Я пошел просить помощи у уполномоченного. Уполномоченный уже не Степанов, а другой, круглолицый, сказал мне: «Да ведь я знаю вас, вы переписываетесь с иностранными консульствами». Это был намек на копию визы в Палестину, которая была мне переслана в конце 1940 года. Когда я просил содействовать мне найти работу в конторе, ссылаясь на слабое зрение, он мне ответил: «Деревья в лесу большие, и то вы их плохо видите. Так как же вы будете в конторе? Буквы на бумагах ведь совсем маленькие». И я не знал, смеется ли он надо мной или говорит серьезно. Тело мое распадалось, и все во мне было растоптано и расстроено. Ничего не осталось во мне, кроме животного ужаса перед леденящим холодом и физической болью. Я выходил с утра в поле. Метель засыпала мое рубище, и я прислонялся где-нибудь под деревом в снегу и стоял в оцепенении, как во сне, пока окружающие с руганью не заставляли меня взяться за колоду, что-то тащить, подымать, помогать кому-то. Но я уже ничего не мог сделать. Вокруг меня были чужие лица. То, чего я больше всего боялся, наступило. Западники ушли, и во всем лагпункте еще оставалось 15-20 таких, как я, разбросанных среди косматых, голодных, озверевших людей. Ни одна бригада не хотела меня. Настал день, когда я украл ножик у соседа. Этот ножик не был мне нужен. Я не знаю, зачем я это сделал. Жалкий самодельный лагерный ножик лежал на краю нары. Он выпал из бушлата соседа. Я спрятал его в свой карман. Потом сосед искал ножик, ругаясь по всем углам. Я лежал в глубокой тени, не отзываясь, и испытывал мрачное удовлетворение от того, что никому не приходит в голову в бараке искать его в моем кармане».